«Я знал, что он обычный человек», — сказал Рерик Конунг. «Лошадь его не боится. Китиль, освободи руки. Не порань». Китиль, тот самый Дан, что приносил Славику еду, аккуратно разрезал ножом стягивающую запястье веревку. Узел распался. «Хозяин не хочет, чтобы ты ночевал в его доме». Рерик подошел ближе. Недовольно посмотрел на слезы, размазанные с грязью по лицу Славика. «Останешься здесь. Еды у тебя достаточно. Сейчас Китиль принесет воды умыться. Для мужчины стыдно плакать. Но ты из другого народа. Наверное, у вас иные обычаи. Я не вправе их осуждать». «Не-не, дур!» — выдохнул Славик. Сморкнулся. Вытер лицо рукавом. «Каждый знает, что ты плохо понимаешь нашу речь», — кивнул Рерик. «Ты не здешний, очень издалека. Ты опасаешься нас, а мы опасаемся тебя. Однако было названо имя Трюгви-жреца, и мы хотим знать, что с ним произошло». «Не знаю я, что делать. Не знаю. По слогам повторить? На китайском? Все, звездец, доигрались». Серега окончательно потерял самообладание. Он ходил вперед-назад по обширной кухне, матерился так, что лошадь ломового извозчика свалилась бы в обморок, услышав любую из многоэтажных словесных конструкций, пинал мебель и вообще был неадекватен. Наталья и Трюгви не перебивали, давали выговориться. Сотрясения воздуха продолжались уже минут 10, с самого появления Сереги из-за двери. Он объявился в одиночестве, мокрый, грязный и запыхавшийся. Первым делом снял с плеча карабин, прислонил к стене, отстранил от двери Трюгви и дважды провернул ключ в замке. Вытер лицо ладонью, оставляя темные разводы на щеках и лбу, и на естественный вопрос Натальи «А где Славик?» разразился камнепадом самых черных ругательств. Это больше напоминало истерику. За много лет знакомства Серегина подруга никогда не видела его в таком состоянии. Даже по пьяни он вел себя сдержаннее. Трюгви сразу понял, случилось недоброе. Дан посмурнел, нахмурил соломенные брови, сжал левый кулак и полуутвердительно-полувопросительно произнес: «Слейв Тинас Ист?» «Да пошел ты!» — взревел Серега. «В гробу я вас всех видел, и тебя в том числе. Это ж просто уму непостижимо. Из сбивчивых объяснений, расцвеченных жемчужинами казарменной лексики, человеку русскоязычному можно было уяснить, что горе-путешественники нарвались на банду каких-то отморозков с мечами, устроивших на реке дикое побоище в лучших традициях 300 спартанцев. Реки крови, мозги фонтаном, кишки наружу. Может, Серега и преувеличивал, но увиденное явно произвело на него далеко не самое позитивное впечатление. Славик? Чертов тормоз, он отстал, наверное, споткнулся. Они его скрутили. Да не мог я стрелять, их там целая толпа, рыл под сотню. Сотня не сотня, но много. Тогда на берегу Серега был насквозь реалистичен. Начав пальбу, он подстрелит не только окруживших Славика бородатых дикарей, но и его самого. Кроме того, нет уверенности в том, что указанные дикари непременно испугаются выстрелов. Не похожи эти крутые парни на боязливых туземцев из книг Жюля Верна, в ужасе разбегающихся при единственном залпе из древних мушкетов. Чего доброго бросятся в атаку. А в одном магазине 10 патронов, всего магазинов 3. Даже при условии стопроцентной точности стрельбы всех не уложишь. За жизни своих товарищей Даны порвут тебя в лоскуты. Несколько минут назад они убедительно доказали, что врагу пощады ждать не придется. Экипажи двух лодей вырезаны самым немилосердным образом, и пытаться нечего. «Значит, Славика ты бросил», — заключила Наталья. «Он жив хотя бы?» «Бросил? Да, бля, бросил! Что оставалось делать?» «Хватит орать. Надо думать, как поступить прямо сейчас». «Не знаю». В критических ситуациях от женщин пользы значительно больше. Они способны принять пусть нетривиальное и кажущееся нелогичным, но верное решение. Особенно, если руководствоваться женской интуицией. сложные времена, укладывающие на лопатки индукцию и дедукцию мужчин. Наталья взяла сотовый, проверила баланс, огорченно покачала головой. На счету копейки. У Сереги тоже не густо. Увидела валяющийся на холодильнике айфон Славика. Набрала контрольный номер и, о чудо, целых 25 тысяч. Звони хоть на Марс. «Как думаешь, Трюгеве можно научить говорить по телефону?» Наталья покосилась на внимательно наблюдавшего за событиями, но не встревавшего в разговор Дана. «Ладно, в крайнем случае включу громкую связь. Что ты надумала?» «Попробую вызвонить Алену. Номера у меня записаны. Разница с Лондоном 3 часа. Отлично, у них без 10:12. Она в офисе. Надеюсь, она сумеет объясниться с Трюгви». Наталья достаточно хорошо говорила на английском, чтобы понять. В офисе Алены нет и сегодня, скорее всего, не будет. Оба мобильника выключены. Домашний телефон не отвечает. Странность какая. Это дитя информационного века не мыслило себя без средств связи, без коммуникатора или мини-ноутбука с беспроводным интернетом и прочих высокотехнологичных гаджетов. Необычно. Пришлось общаться с автоответчиками. Был записан стандартный призыв: немедленно перезвони, дело серьезное, необходимо срочно переговорить. Для чего вообще предназначены двери? Серега никак не мог успокоиться и думал вслух, проговаривая мысли сумбурной скороговоркой. Чтобы куда-нибудь ходить, правильно? Связь двусторонняя. Я могу прогуляться на ту сторону, равно как и человек оттуда способен нагрянуть к нам. Славик однажды упомянул слово «хранитель». Но я думаю, правильнее было бы говорить «страж», «привратник», «охранник», призванный следить за тем, чтобы всякие босяки не шлялись туда-обратно. Надо в лепешку разбиться, а выйти хотя бы на одного такого привратника. Двери есть в Москве, Новгороде, Риге. Это ближайшие к нам города. В Латвию теперь хрен попадешь без визы. А добраться до Новгорода можно электричкой. Координаты в компьютере. Нужную точку определим с помощью GPS. «Ты бредишь?» – жестко ответила Наталья. «Новгород? Прямо сейчас рванешь?» «Воображаю такое явление. Здравствуйте, меня зовут Сережа. У вас в квартире должна находиться дверь, ведущая в прошлое. Можно с вами посоветоваться? Тут небольшая проблемка образовалась. Да тебя с лестницы спустят». «Почему?» «Потому что в лучшем случае примут за провокатора. У привратников наверняка есть способы отличить своих коллег от наглых самозванцев». Славик таких способов не знал. «Уверен, что он тебе все рассказал?» «Ну?» «Гну! Да скажи мне кто-нибудь еще неделю назад, что я буду сидеть в квартире антикварной старушки вместе с живым древним скандинавом из 9 века. Сразу вызвала бы скорую и помогла надеть на больного смирительную рубашку. Как думаешь, Славик сохранил пароли на вход в их корпоративную сеть? Как она называется?» «РГТ вроде бы. Давай проверим». «Но что?» «Пока не знаю. Интуиция». Славикова беспримерное разгильдяйство сыграло положительную роль. Мало того, что он везде проставил галочки автоматически входить при активации программы, так еще и забыл бумаги с записанными кодами рядом с клавиатурой. Пофигист, находка для шпиона. «Не знаю, что делать», — пожала плечами Наталья, елозя мышкой по полированному столу. «Мало понятно. В почте ни одного сообщения, никаких намеков на внешние контакты. А это что за кнопка? Рассылка? Но кому? Нажми. Опаньки, ты только глянь». Автоматически было создано письмо. Логин адресата банальный, саппорт. А вот национальный домен верхнего уровня LI расшифровывается с первого взгляда. «Княжество Лихтенштейн. За Господа, Фюрста и Фатерлянд. Аллилуйя, аминь». «Пиши», — понизив голос до шепота, сказал Серега. Что писать? Я не знаю немецкого языка. Думаю, проблем с переводчиками у них нет. Набирай на русском. Только в заголовок введи что-нибудь типа help или sos. Дай мне мышку. Откроем в соседнем окне данные по нашей двери. Координаты, номер в списке. Так что писать-то? Правду. Иначе они не смогут помочь. С кухни пришел Трюгви, мрачный как туча. Он и близко не понимал, что делают Сигар и его кона, хотя и предполагал. Зеркала, находящиеся в этом странном доме, помогают говорить с другими людьми, находящимися где-то далеко. Молча уселся на диван, продолжил наблюдать. Письмо сочинили с большим трудом. Описать события нынешнего утра в нескольких сжатых и доходчивых фразах никак не получалось. А если саппорт системы РГТ понятия не имеет о дверях и оказывает лишь техническую поддержку пользователям программ, что тогда? Остановились на самом лаконичном варианте, выглядевшем шифровкой Юстаса Каликсу. Дата, сведения из таблицы, географические координаты. Вдохновившийся Серега выдал конспирологический шедевр, при виде которого любой сотрудник ЦРУ, МИ-5 или ФСБ разрыдался бы от умиления. А скорее всего покрутил пальцем у виска и отправил сообщение в корзину. При прохождении через вышеуказанный объект владелец объекта подвергся недружественному внешнему воздействию со стороны контрагентов, прямо связанных с пространством за пределами Санкт-Петербурга. Как хочешь, так и понимай эту чудовищную галиматью. Наталья лишь вздохнула, отбарабанив пальцами по клавишам. Подписаться надо, дать понять, кто мы такие. Соратники, сподвижники. Сподвижники – это у карбонариев, на белых конях и в черных полумасках. Помощники. Да подпишись ты инициалами и дело с концом. В скобках добавь «друзья В. Антонова». Они должны разобраться. Как скажешь. Только компьютер не отключай, вдруг откликнутся сразу. Быстрого ответа не последовало. Письмо ушло. На мониторе появился значок уведомления о получении. Этим центр поддержки сети РГТ и ограничился. Наталья позвала мужчин кушать. Война войной, а обед по расписанию. Пока Серега со Славиком гуляли там, был сварен простецкий, но вкусный суп с фрикадельками и овощами. Трюгви неожиданно проявил дикость. Пока Наталья возилась у плиты, он убрал расставленные тарелки, открыл стоящую на столе кастрюлю и возложил около нее 3 ложки. Что-то сказал, кивая в сторону тарелок. Не одобрял. Если живем под одной крышей, и вообще люди друг другу не чужие, то и трапезничать надо из одного котла, всем вместе. Зачерпнул ложкой бульона, стряхнул несколько капель на пол. Символическая жертва. «Боится, что отравят?» – предположила Наталья. «Нет, вряд ли. Хочет нас к своим обычаям приучить. А что, пригодится?» «Ладно, будем есть из кастрюли. От меня не убудет». «Серж, да не кривись ты! Парню здесь не слишком уютно. Представь, каково Славику среди таких вот... предков!» «Да, но не наши предки». «Уверен? В те времена народы общались куда теснее, чем сейчас. Не исключено, что в тебе или во мне течет капелька скандинавской крови. А у какого-нибудь Олафа из Осло или Тронхейма очень далекая прапрабабка была чистокровной славянкой из псковских или новгородских земель». Серега поначалу не идентифицировал источник звука. Это явно не домофон и не микроволновая печь. Господи, точно! Колонки компьютера, стоящего в большой комнате. Вскочил, едва стол не перевернув. Упавшая ложка со звоном покатилась по паркету. Со всех ног ринулся в гостиную и, оказавшись перед плоским дисплеем, узрел ожидаемое. Одно входящее сообщение. Прочитать? Да. Написано на чистейшем русском. Уважаемые друзья, пожалуйста, впредь называйте вещи своими именами или используйте надлежащие ситуационные коды. Просим соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, способных усугубить положение. Рейс PL-258, авиакомпания «Россия», Мюнхен-Санкт-Петербург, прибытие завтра 15:25 московского времени, аэропорт Пулково-2. Встречайте, вас узнают. Искренне желаю удачи. Саппорт РГТ. Вот тебе, бабушка, Юрьев день.